Гарнизоны и курки, те забились внутрь. Но там сейчас теплее, конечно, хотя пока наоборот жарко. Броники, сумки, запас боеприпасов и взятый с собой на всякий пожарный сухпай. И фляги весят густо. Предполагается, что нас забросит к югу от завода, и мы начнем действовать оттуда. И лишний груз может оставаться в технике. Хотя сомневаюсь я в том, что наши на это пойдут. Пропадет что? Хрен кого найдешь потом и хрен что докажешь. Едем медленно. Рядом грохает выстрел. Мальчонка со складной СВД горделиво задирает нос. Свалил стоящего метрах 150 от дороги обглоданного мужика. Ты зря так лупишь по всему подряд. Винтовочку-то не напрягай зря. Тебе-то чего? Ты че возбудился? Я снайпер, а ты кто? Сиди со своей допотопной берданкой, охотничек. Снайпер, говоришь? Хорошо, скажи, будь добр, что такое тысячная? Формула тысячной. Цена щелчка барабанщика, ввода боковых поправок. Да че ты до меня докопался, толстый? Я тебе че, школьник? Ты не снайпер, ты мотострелок с винтовкой. И не надувайся. У таких, как твой винтовочек, при настреле больше 1000 выстрелов заклинивает затвор в затворной раме. После этого только неполная разборка винтовки и так далее. Ты сколько выстрелил уже? Откуда я помню, я че, компьютер? Если ты снайпер, а не пулеметчик, ты должен это знать. Настрел у тебя не ящиками. Вот и прикинь, как оно будет, если твоя заклинит в самый неподходящий момент. А толстого рядом не окажется. Дальше пистолетная рукоятка коротка. Мизинец висит в воздухе. Значит, увидишь ломаные носилки или велосипед, снимай резину с рукоятки и натягивай на пистолетную рукоятку, понял? А почему? Сломанные носилки только для этого годятся? Потому что целые нужны будут в дело. Затыльник приклада, голое железо. Удерживать приклад в плече одинаково во время стрельбы сложно. Значит, надо намотать пластырь, изоленту. Можно нас попросить, глядишь, какой затыльник найдется. Ты, дядьку, сынок, слушай, дядька дело говорит, заявляет сапер, остренько покосившись на Андрея. И за толстого извинись, кстати. Да отвалите вы от меня. Че прицепились, сам знаешь, что делать. Снайперишка обиженно нахохлился. Андрей коротко подмигивает саперу. Тот в ответ ухмыляется. Что, действительно клинит после 1000 выстрелов? Ага, где-то с четверть таких браковок. Да, мрак. Останавливаюсь у каких-то домиков. Вокруг валяются всякие домашние вещи, которые дико смотрятся посреди улицы. Видно, тут хорошо помародерили. Сапер подбирает себе пухлую подушку в наволочке, пристраивает ее себе под задницу. Предложенную ему пенку-сидейку отвергает, так и привычный. Да и потом горит, наверное, эта пенка хорошо. Последняя явно отмаза, потому как на замечание Андрея о том, что если тут так все будет гореть, то нам и без пенок хреново придется, пропускается мимо ушей. Чего ждем? Танки еще не приехали. Ясно. Пока ждем прибытия тяжелого железа, бойцы потихоньку шарятся в ближайших коттеджах. Николаичу это не нравится. Мы остаемся сидеть, как сидели. Да и приданных Николаич не отпускает. Только слезть, ноги размять. Правда, ничего не происходит. Шарищи ничего не нашли. Все уже украдено, до нас. Зомбаков не попалось ни одного, так что тишь. Единственный, кто работает, так это наш ботан-связист. Вроде как он проникся важностью своей задачи или просто нравится ему болтать с приятелями, но связь с соседями он держит четко. Николаичу, видно, с утра хворь достала, и это не по душе. Ты поменьше трепись, если нас слушают, слишком много знать будут. Так я ж о пустяках. Из пустяков можно тоже выводы сделать. Кронштадтские продублировали связь, прикомандировав в каждую группу двоих своих, связиста и координатора. Ясно, ребятки треплются вроде бы о ерунде, но может Николаич и прав. Связываюсь с начальством, врач отоларинголог называется. Развернули они свой пункт практически на льду, под прикрытием корабельной артиллерии. Ну, это умно, мало найдется охотников там их обижать. Определяемся по порядку взаимодействия. Так мне от него и не перепало матобеспечение, ну да живы будем сквитаемся. «Заводи, выходим на исходные!» Все рассаживаются по местам. БТР под нами фыркает и дергает вперед. «Хорошо, что мы первые идем, а то от мотологи нам в морду накидало бы дерьмище!» Орет мне в ухо Андрей, киваю в ответ. «Мотает нас сильно!» Водила прет, не разбирая дороги. «Хоть мы тут уже и ездили, не могу сориентироваться. Вроде мы должны выкатиться с юга, а что-то забираем слишком к Петергофу». Водила дает по тормозам. Николаич орет. «Не стрелять!» Нам навстречу бежит расхристанный мужичонка. Видимо, выскочил с какой-то ямы. Только что его не было видно. Он явно живой. Машет руками и орет. «Я живой! Я живой!» Добегает до борта. Тычется, как очумевший, смотрит на нас снизу вверх дикими глазами. Видок у него жуткий. Впору забубенному бомжу. И воняет от него дерьмищем, рвотой и страхом. Но что-то в лице. А у него именно лицо, а не синяковая рожа. Говорит, что это нормальный человек. Только вот хреново ему пришлось. Лицо осунувшееся, голодное, и глаза ввалились, как у старой лошади. «Вы военные? Вы военные?» «Да, мы из Кронштадта. Ты кто? Откуда?» Мужик садится прямо у колеса, его колотит, и он начинает плакать каким-то лающим сухим плачем, без слез. Жутко, когда так рыдает взрослый, и явно не трясогузый мужик. «Тут мне надо работать». Соскальзываю с брони, слышу, как Николаевич прыгает следом, крикнув: «Наблюдать всем по секторам! Нечего тут таращиться, мы разберемся!» Побежавших от мотолык курсантов рыком гонит обратно. У мужика не истерика, просто отходняк такой дикий. Сую ему фляжку, забыв, что там водка. Он хапает несколько больших глотков, кашляет. «Водички, водички дайте!» Поспевает Николаевич, ухитряется налить воду в пластиковый стаканчик. Видно, не хочет, чтобы такой грязнючий мужчина его флягу смоткал. Стаканчик мнется в ходуном ходящих руках. Мужик жадно глотает воду, расплескивая ее вокруг. Ему немного легчает. «Ты откуда?» «Из лагеря спасения! Там еще люди остались много, помогите!» «Ни хреновый у вас тут лагерь спасения, где он?» «На заводе, там, в цехах!» К нам присоединяется сапер, что постарше. Николаевич, мельком глянув на него, тут же возвращается к мужику. Видно, что, по его мнению, сапер здесь полезнее, чем на броне. «Что там в лагере? Ты что такой дикий?» «Ты б сам был такой дикий!» Мужичка снова начинает колотить. «Давай излагай по порядку, потом будешь истерить. Есть что важное, говори». «Спокойней, Николаевич, спокойней. Ему солоно пришлось, видно же. Давайте рассказывайте, чем можете помочь. Вас зовут как?» Николаевич не возражает против старой, но верной методы. Хороший, плохой. Получается так, ничего он не расскажет. Он вон в истерике. На шатырь лучше дать им понюхать даме нервной. Мужик словно выныривает из омута. С ненавистью смотрит на Николаевича и обращается, уже только ко мне достаточно внятно говорит. «Я инженер Севастьянов, лагерь спасения. Открыли на второй день этого гадства. Указатель поставили, эвакуации помогали. Тут неподалеку учебка ментовская, вот курсанты прикрывали. Народ туда бежал потоком. Ёпта, чё б не бежать, самое укрепленное место. И из Стрельни, из Петергофа были, с дороги кто откуда. Мы помогали колючку тянуть, забор нарастили. Сами как дураки вышки дополнительные поставили. Но все равно мертвяки прорывались. А потом какие-то твари, тоже мертвые, но здоровущие. Народ потом заперли по цехам, чтоб жертв не было. А потом ночью стрельба. Утром, бля... Утром оказалось, что власть переменилась. Новые какие-то появились. Но и ментов осталось, хотя сильно меньше, чем было». Мужик со стоном переводит дух. «Весь лагерь ловушка, люди мясо. Последние 3 дня ни воды, ни еды. Согнали, как селедок, в бочку, ни сесть, ни лечь. Кто умирал, соседи, чтобы не сдохнуть, голыми руками шеи умершим ломали. И, блядь, нашлось пидоров, тоже в охрану подались, из наших же. А там ритуал, нам показывали, мы все видели, чтобы они, суки, в своих кишках задохлись. Нелюдь хуже мертвяков». «Кто там сейчас верховодит?» «Психопаты какие-то долбанутые на всю голову. Церковь священной вечной жизни с великим мастером во главе». «Первый раз слышу». «Я тоже впервые услышал, но от этого не легче». «Они могут оказать сопротивление?» «Могут и окажут, они же долбанутые. Оружие у них есть». «Там у вас на заводе только корпуса или бортовое вооружение тоже есть?» «К нам техника разоруженная поступает, но этих пара БТР с вооружением была, точно свои, наверное. Это только то, что я видел БТР-80, но камуфляж у них другой». «Мины, фугасы видел?» Это сапер о своем, о девичьем. «Не видел». «Гранатометы есть? Птурсы, танки на ходу?» «Не знаю, тех, кого видел, с легким стрелковым были». «Сколько всего там этих церковников?» «Полста будет точно, может и больше». «Ты-то как удрал?» «На 6 бежал, ночью еще. Мы ж заводские, там как у себя дома. Я один выбрался, водички дать еще, а? Пересохло все внутри». Издалека доносится автоматная трескотня. Потом раскатистые драки некрупнокалиберных. 2, потом еще 1. Интересное кино. Это наши или по нашим? «Связь, что там?» «Огневой контакт. Атакованным морфом. Есть потери. Просят медиков помочь». «Это точно наши?» «Ручаюсь, Пашка там. Он на связи. Да морф необычный. У него 4 руки». «Они что там, пьяные?» «Нет, точно подтверждают, 4 руки». «Ерунда какая-то». Летеха, к которому мы обращаемся с требованием транспорта, жмется и кряхтит. Начинается херомуть многоначалие. Мы теперь не можем ему приказать, а он нам. В итоге возникает дискуссия изначально дурацкого свойства, типа «должен ли джентльмен, если он должен?». Под огонь попали не его сослуживцы, ему до них теперь нет никакого дела. А отправить коробочку не пойми куда тоже стрёмно. Я прекрасно его понимаю. Самому ехать неохота. Тем более, что начальство новоявленное точно не стронется со своего бережка. где им уютно под сенью пушек. Однако там раненые, и они точно ждут с нетерпением бронированную скорую помощь. Будет очень кисло, если они помрут только из-за того, что Летеха пожабится дать колесницу гусеничную. Некоторое время идет яростная торговля в радиоэфире. В итоге Летехе обещают много всего полезного, если пришлет коробочку. И кучу ебуков физического свойства, если не пришлет. Скоро помощный экипаж формируется несколько необычно. Мотолыга. Как наиболее подходящий для перевозки раненых, у нее дверцы сзади и пузо вместительней. Мы с Надеждой. Чертова баба даже слушать не стала возражения. Дескать, не стоит класть всех медиков группы в одну корзину и просто залезай в таратайку. Саша с Серегой. И в усилении пара курсантов, в которых я не без удивления узнал Званцева-младшего и его приятеля. Туда мы катим, сидя внутри гусеничной кареты скорой помощи, как ее нарек смешливый лопоухий курсантер. Одно дело, когда рядом сидит Андрей со слонобоем, а другое дело Саша или курсантеры, которые хорошие ребята, конечно, и даже стреляют неплохо. Но вот при нападении морфа я бы все же лучше оказался рядом с Андреем. Мотолыга идет несколько жестче БТР, нас потряхивает в салоне, который куда здоровее БТРовского, но вроде как сильно ниже. Сидеть приходится бубликом. Зато видно, что тягач, кроме лавок, никаких загадочных ящиков с коробочками, с проводами и шлангами нет. Пока едем, по совету Надежды Николаевны, вынимаем пластины из броников. Дышать сразу становится легче. На месте оказывается, что не все так плохо. Раненых четверо, но, к счастью, все не тяжелые. Один с гордостью показывает каску со содранной краской. Морф, не шибко разбираясь, хапнул парня за голову, а голова оказалась в шлеме, что и выручило. А так переломы, сильные ушибы, ссадины и царапина. У одного, возможно, повреждение внутренних органов. Очень похоже на тупую травму живота. Но тут все равно эвакуация. Не боец он со сломанной ногой. Санинструктор у них в команде оказался не глупый. Так что в шесть рук обрабатываем, шинируем быстро. У них, оказывается, и носилки есть. Курсантеры хватаются за ручки и бодрым галопом тянут первого раненого. Успеваю вспомнить про Марка и рявкую, чтобы остановились. Остановились, а на меня все уставились неудумевающе. Когда нас дрессировали на военной кафедре и учили эвакуировать раненых, мы на своей шкуре убедились в том, что это сложное и тяжелое действо. Майор Сухов, подтянутый, голенастый и ироничный, поручил первой четверке носильщиков пробежать с раненым на носилках кружок по стадиону, после чего загрузить пострадавшего в угрюмую приземистую транспортиру. Жертвой выбрали Марка, как самого легкого. Не учли того, что в нем явно был актерский талант, и он нередко веселил однокурсников различными репризами, особенно если ему удавали сцены из постановок Жмеринского драматического театра оперного балета. «Э, Мепистохель, вам зовут из подземелья!» «Кому? Мне? Сейчас иду!» Калитка пиписнула, и Мепистохель явился. Вот тут во время таскания Марк и смешил и бесил своих таскателей, вовсю играя роль Раджи на прогулке, ржать, несясь бегом тяжесть. А Марк все-таки был в сапогах и с автоматом, не сахар. Когда ребята подбежали, наконец, к транспортному средству и закинули передние ручки на борт, передняя пара залезла в кузов, и все облегчено рывком вдвинулись носилки с телом в кузов. Тело неожиданно прервало свою тираду о нерадивых и нелепых слугах таким мощным ревом, что все чуть не подпрыгнули. Марк коряв вывалился из носилок, спустил свои портки и стал корячиться, пытаясь глянуть, что у него на тыльной стороне организма. На точном заднем фасаде оказалась здоровенная ссадина и быстро наливающаяся мрачной синевой не меньших размеров синячище. «Вы видите?» – невозмутимо пояснил майор Сухов. Одну из характерных ошибок при загрузке раненых в транспорт. Самая нижняя часть при переноске раненых в брезентовых носилок, естественно, провисает и выдается за уровень ручек, что при резкой загрузке в кузов или салон сантранспорта вызывает дополнительную травматизацию раненых. Мне тогда показалось, что майор это объясняет уже в сотый раз, и такой ход событий его немало не удивил. Наоборот, все шло как по накатанной колее. Раненых загружаем быстро, но аккуратно. Возникает короткий спор с полканом, который командует этой группой. Он безапелляционно требует эвакуировать раненых, чтоб под ногами не болтались. А мне надо на морфа глянуть, к слову, и вывести тушу отсюда, если не сделаю, мне Валентина этого точно не простит. Отращивание дополнительных конечностей некрофауны обязательно нужно изучить как можно быстрее. Полкану эти премудрости как зайцу барабан. Так, суемудрие. Не знаю, чем бы это дело кончилось, если б не Надежда, которая спокойно влезла в беседу, совершенно штатским заявлением, что пока я гляну неидентифицированное метаморфированное некрообразование, она задержит отправку этой машинки и обещает присмотреть за пострадавшими мальчиками. Все это выговаривается так, что любого военного может Кондратий хватить. Все-таки каждая женщина в душе актриса. Тут Надя, может, и хватанула через край, но спорить с такой гражданской интеллигентной дурой явно бессмысленно. Полкан смотрит на нее. И право, если бы он сплюнул, это было бы менее оскорбительно. Но наша сестричка отвечает ему настолько безмятежным взглядом, что офицер теряется. Отыгрывается она на мне, ткнув пальцем в ту сторону, где эта падаль валяется. «Совсем рядом с боковым охранением. Охранение вон там, у сарайчика, а туша чуть дальше». Припускаюсь туда мелкой рысью. На полдороги соображаю, что вообще-то надо было бы взять с собой ребят для переноски. Когда собираюсь бежать обратно, соображаю, что на коробочке проще было бы подъехать. Да и не стоит тут в одиночку гонять. Ну да ладно, авось обойдется. Тем более, что это боковое хранение в случае чего прикроет. Около сарайчика никакого боевого хранения нет. Видно, что тут была пальба. Гильз до черта. Прикидываю, в какую сторону стреляли. И действительно, совсем рядом нахожу кучу простреленных тряпок. Морф сравнительно невысок. Зато широк в плечах, скорее антропоморфен. Руки вижу только две. Или это уже можно назвать лапами. На теле одежда и обувь. Грязные, конечно, но вполне по размерам, что странновато. Башку ему расковыряли добротно. Потому переворачиваю на спину без опаски. Чертыхаюсь. Из расстегнутого драпового старомодного пальто действительно торчит еще пара рук. Маленькие такие ручки. Причем очевидно, что падая, морф их своим весом поломал. Ничего не понимаю, шеф. Аналогично. Расстегнув пуговицы пальто, чертыхаюсь еще раз. Морфы не дошли до того, чтобы отращивать все дополнительные конечности. Просто я не взял в учет того, с кем мы имеем дело. Ночная смена пришла. Действительно. Обе руки пришиты в области середины груди. Просто пришиты. По виду руки принадлежали ребенку лет 6-7. Потом ампутированы в области плечевого сустава. И вшиты в грубо сделанный разрез на груди. Всего-навсего. Даже без особого разбирательства видно, что они нефункциональны. Тот, кто с этим занимался, не заморачивался иннервацией, созданием суставной сумки и так далее. Топорная работа. Хотя, пожалуй, какая-никакая медицинская практика имеется. Но не выше третьего курса. И по качеству исполнения троечная. Да, что еще можно сказать? А можно сказать, что пришивалась прижизненно, безусловно. По потекам крови видно, лежащим на спине. Грудь еще выбрита, хотя человек при жизни был волосат изрядно. Но никаких следов нормальной обработки хирургического операционного поля и в помине нет. Ладно, надо побыстрее эвакуироваться. Побыстрее рассказать Николаевичу, что видел. Противничек у нас еще тот. Даже не знаю, какой гадости от него ожидать. Встаю, осматриваюсь по сторонам. Несмотря на безлюдность, почему-то остро ощущаю себя мишенью. Пухлой здоровенной мишенью. Слева слышу голоса. Азартные такие, молодые, похоже. Высовываюсь аккуратно из-за сарайчика. Впереди метров в 30 в низинке растет дерево. Там скучилось 4 солдапера. Судя по снаряге и повязку на руках, наши. Мне кажется, что они окружили что-то висящее на суке дерева. Ну да, веревку вижу, точно. Увлеклись, ребятки. Так что подхожу совершенно беспрепятственно. А не дергаюсь только, когда я начинаю говорить. «Это вы боевое охранение?» «А те какое дело?» «Такое, что вы лихо несете службу, достойно. Немного удивляет ваш повышенный интерес к дамским трусикам. На память взять хотите ли поносить?» «А не пойти ли тебе?» Адрес сопляк называет конкретный. И похоже, что из них четверых он самый борзый. Лидер, скорее всего. Так с веткой в руке и стоит. То ли забыл, то ли наглый. Вот те двое, что слева, засмущались. Четвертый пока не ясен. Значит, надо быстро чморить лидера и добить группу. А то не равен час, в спину пальнут. Не думаю, что их сотоварищи очень одобрят то, что вместо боевого охранения эти придурки старательно тянут веткой с подвешенной за ногу зомбячки ее трусы. Значит, могут пострадать за свое необдуманное вмешательство. Зачем девчонку повесили? Это не мы, она уже висела так. Отозвался слева крайний. Значит, я не ошибся в оценке. А подумать, кто и зачем ее подвесил, не судьба. Вы вон стояли. Меня не увидели, так увлеклись. Вас с ножа можно было бы снять. Не то что очереди. Автомат у вас за спиной. Пока дотянетесь. Думаете, тут морф один на всю округу? Кажется, проняло. Заозирались, кроме лидера. Тот подходит ближе и цедит. Вали отсюда, сами разберемся. Не вопрос, уже валю. А вот теперь не ошибиться. Начинаю поворачиваться, как бы уходя. Замечаю движение оппонента и опережаю его, с разворота в челюсть. Он явно этого не ожидал. Да еще, похоже, собирался мне пинка дать на прощание. Хорошо ему влетело, душевно. Башку о мерзлую землю не расшибет, она у него в каске. А вот в себя приходить будет долго. Надеюсь, что я им ничего костного не поломал. Ну да рукой бил, хотя хотелось врезать прикладом по наглой тупой роже. «Ты че, охерел?» Товарищ попросил меня, чтобы я валил. Я его просьбу выполнил. Теперь я вас убедительно прошу заняться не некрофилическими забавами, а вести, черт вас дери, наблюдение за окрестностями и прилегающей местностью. Для чего вас сюда и направили? Я сюда за раненым приехал, и мне тут еще калеки не нужны. Все, дискуссия окончена, автоматы в руки. Поделили зону контроля на сектора и наблюдают. А с Тимуром что? Ты же его убил. У Тимура нокаут всего-навсего. Хамить не надо незнакомым докторам. Да и не докторам тоже не надо. Мне ваш полкан просил глянуть, как вы службу несете, раз я морф обследовать сюда пришел. Так что автомат этого дурня я с собой возьму. У командира пусть заберет. Ясно? Ответа не слышу. Ясно. Вот и молодцы. Так, вроде они в драку лезть не собираются. Но это знакомо. Выбил лидера, остальные теряются. А они еще и не банда. Так, сброд малорослый. Теперь что с зомби? Красивая была девушка, а теперь висит вниз головой. Нелепо растопырившись, из-за того, что веревкой подтянута за ногу к суку. Тяжелые роскошные волосы с набившимся в них мусором метут по грязному насту. Она пытается дотянуться руками до стоящих неподалеку салабонов. Лицо классических пропорций, только чугунно-черный из-за прилива крови. И резко выделяются белки глаз, как на древнегреческих бронзовых статуях, где вставлялись кусочки серебра в глазницы. Стрелять в такую красоту из ПМ как-то совестно. Вот тут и пригождается Марго. Приседаю, не теряя из виду этих балбесов. Вот она поворачивается виском. Тап-тап. Все, обмякло. Руки шлепаются на снег. Теперь вместо Марго капуша. Перехватываю лезвием веревку сразу над высоченным каблуком. Девчонка полуодета. Из зимнего на ней только сапоги на каблуках. По уму надо бы глянуть, от чего умерла. Ну какая, собственно, сейчас разница? Прихватываю калаш с вяло возящегося Тимура. И не слишком поворачиваю спиной, откатываясь за сарайчик. То, что совсем рядом появляется урчащее рыло МТЛБ с серыми полосами, радует очень сильно. Оказывается, ребятам пришло в голову, что поговорка про гору и Магомета имеет возможные варианты, и это замечательно. Морф оказывается не слишком тяжелым, и ребят сначала держатся отлично. Только вот когда мы его затягиваем наверх агрегата, одна из ручонок отрывается. Званцев-младший стремительно бледнеет, что особенно по ушам заметно, и прыгает с машины долой. Мне тоже мерзко на душе. Но надо держать фасон. Подбираю ручонку и запихиваю ее морфу в карман пальто. Прихватываю тушу какой-то выступающей детали, подданным водителем шнуром. Теперь не свалится. Водил очень доволен тем, что мы ему погрузили. Но уж не знаю, как Надежда его угомонила. Бурчит. Но вот даже шкертик нашел. Все, едем на берег. Вкратце рассказываю все, что видел. А я таким всегда место уступал. Немного непонятно заявляет младший Званцев. Каким таким? У кого каблуки высокие? Они всегда с радостью садились. А вот старухи вечно какую-то щемоту разводят. То выговор устраивают, что я, по-вашему, такая старая, что вы мне место уступаете. То кота за хвост тянут мокрым полотенцем, пока какой-нибудь тин без комплексов на пустое место не плюхнется. Стоишь потом как дурак. Даже беременные не всегда садятся. А вот у кого каблуки, те очень рады и благодарны. Походил бы ты на этих каблуках, вопросов бы не возникало. Немного свысока заявляет Надежда. «Не, боюсь, мне это не светит», — с искренним огорчением заявляет Лопоухий. И заливисто хохочет, видя удивленное лицо медсестры. «Купилась Надя, как маленькая». Раненые тоже посмеются и по мере возможности участвуют в разговоре. Каждому не терпится рассказать о своей героической схватке с нежитью. Как я понимаю, контакт был внезапный, но шумный. Заметили его поздно, тихарился где-то. «А он мне как даст, так я кувыркаться устал», — хвастливо говорит тот, у кого подозрение на тупую травму живота. Мы посмотрим за ним, но вроде пока признаков внутреннего кровотечения, во всяком случае бесспорных, нет, и это замечательно. Незамечательно то, что старшина машины, после некоторого бубнения рации, высовывается в салон и говорит. «Подполковник это, требует, чтобы мы вернулись. Говорит, необходима ваша помощь, причем немедленно». Что у них стряслось? «Не сказал. Ну что, поворачиваем?» «Поворачиваем, своим сообщи. Ну, нашим в смысле». «Ага». Пойк, развернувшись на левой гусенице, от чего нас сложило в кучу, мотолыга поперла обратно. Раненые бухтят, пытаясь донести до водителя массу информации о нем и его манере езды. И, по-моему, настроение у них упало. Вот уж совсем близенько было оказаться в безопасности. А нет, приходится возвращаться куда не надо. Сунутый в угол тимуровский автомат во время боевого разворота вывалился и больно стукнул стволом по колену лопоухого курсанта. Естественно, тот заинтересовался. Откуда тут ствол? Вкратце объясняю. «Да, тут только ипатьевский метод поможет», соглашается сосед лопоухого. «Это как? А был такой передовик производства, Ипатьев. Сталин часто рекомендовал использовать его метод для улучшения показателей». «И какой это метод? Ипать, ипать, ипать и еще раз ипать». «А что, хороший метод. А то разборзелись салабоны, края не видят, застариковали». «Ну да, в общем». Тут лопоухий снимает крышку затворной коробки и ахает как-то по-женски удивленно. «Не, вы гляньте, этот мудила только сверху смазку обтер, А внутри все как было, так и осталось в консервации. Как он стрелять собирался? К моему несказанному удивлению, вместо того, чтобы вытереть замасленную руку об штаны, паренек достает из кармана носовой платок и старательно обтирает пальцы. Потом брезгливо ставит оружие обратно в угол. Пяхота! Прибытие наше оказывается настолько долгожданным, что нас тут же встречают букетом утюков. Какого лилового мы так долго ехали? Водители старший за словом в карман не лезут. Лай стоит добротный. Мы с Надеждой тут же оказываемся утянутыми от машины. По пути видим, что тут что-то произошло, причем нехорошее. Достаточно благодушный раньше народ словно ощетинился. Оружие под рукой держат, все какие-то нервные. Уже знакомый санинструктор корячится в небольшой комнатенке, где на полу лежит и сидит с десяток окровавленных человек. Один, свернувшись клубком в углу. Рядом с ним автоматчик на изготовку, остальные на особицу. Ничего не понимаю. Одеты они все в одинаковый камуфляж. Да и повязки синие вижу. Разве что кажется, у того одиночки вроде как повязка какая-то пыльная. Санинструктор мельком кидает. Этого потом, если время останется. Работы оказывается неожиданно много. Настоящий без дураков огнестрел. Причем не только пулевые ранения, но и осколочные. За окном странное сочетание звуков. Очень знакомые. Давно уже удивился тому, что тяжелая техника сочетает в себе несочетаемое. Например, ревущий за окном танк к басовому низкому гулу двигателя приплетает чистые высокие звуки лязгущих траков. И странно это слышать в комплекте. По уму кажется, что не может быть такого звонкого мелодичного звука от бронечудища. Чего там танк возится, непонятно. Санинструктор не успевает нам толком ничего сказать. Как какой-то капитан бегом уводит его, несмотря на наши возражения. Попытка забрать и нас для чего-то спешного проваливается. Капитан посылается в лес и поля. Это его страшно бесит. Но Надежда заявляет, что она вольно-наемная. А я на голубом глазу ставлю его в известность, что сам офицер того же ранга. Работаем лихорадочно, спеша. Раненые, как на грех, все тяжелые. Не безнадежные. 8 человек, 2 жгута, 12 перевязок. Кровопотери здоровенные. Хорошо еще, что вроде справляемся, везет, терминальных нет. Пока нет. Вести их надо быстро. А еще и этот странный парень в углу с часовым. Но сопровождающий с мотолыги должен быть, и охрану снимать нельзя. Ладно, сам справлюсь. Одним махом расходуем половину своих припасов, а лягушки с кровозаменителем уходят все. Этих надо эвакуировать как можно быстрее. Вызываю нашу мотолыгу, и начинается пересадка. В итоге мотолыга забита битком, и на броне еще сидят наши знакомые. Те с переломами, ради которых мы изначально сюда и прикатили. Они очень недовольны этими изменениями. Надежда затыкает их фонтан неудовольствия тем, что садится с ними, успевая сказать мне перед отъездом. «Будете оказывать помощь тому, который в углу лежит. Сначала проверьте его на наличие оружия. Щиколотки, карманы, рукава. И хорошо, проверьте». «Вы что-то о нем знаете?» «Его охраняют, потому лучше сразу отнестись к нему, как к враждебному и опасному. Целее будете. Может, его и обыскали, а может и нет». «Хорошо, посмотрю, удачи. Мы за вами заедем». Лежащий в углу невысокий худощавый мужичок, молодой. Ранение в грудь замотан поверх одежды на скорую руку. Как-то так получается, что к словам своей медсестры мне стоит прислушаться. За последнее время она уже доказала, что не бросается словами на ветер. Осматривая раненого, лишний раз убеждаюсь в том, что она знает, о чем говорит. На щиколотке находится злобного вида небольшой нож с черным лезвием, а под мышкой странный пистолетик белого металла. Я такого ни разу не видал. Несмотря на смешные размеры, как ПСМ, который мне доводилось держать в руках, этот явно под 9 мм. В магазине 5 знакомых кургузых патрончиков. Нож просит себе караульный, прикрывавший меня стволом. Отдаю ему, потому как прикрывал грамотно, и случай что, не вылепил бы очередь мне в спину. Себе прибираю пистолетик, патрон ходовой, да и размер приятный. Найденный в кармане брелок с автомобильными ключами оружием не является, но прибираю его совершенно автоматически, как Шура Балаганов. Раненый и впрямь оказывается враждебным, немного по-другому, я не успеваю толком оказать ему помощь, а он уже помирает. Не могу сказать, что реанимационное пособие я оказал полностью. Нет, конечно. Да и две дыры в грудной клетке как-то не воодушевляли. Отходим с караульным, он страхует. А я второй раз за день делаю тап-тап при первых признаках обращения. Кто это был? Хер его знает, пидораса. Удивляюсь такому. Так он не из ваших? Куда там, дивер, сволочь? Да что тут у вас случилось-то? Это пусть начальство рассказывает, я не в курсах. Зря я тебе нож отдал. Да я действительно не в курсах. Ладно, тут делать уже нечего. Выхожу на улицу и иду глянуть, что там танк вытворяет. Зрелище странное. Из-под груды строительного мусора, видимо обломков нехилого совсем недавно домика, торчит орудийный ствол. Видно, что танк въехал в дом и его там привалило. Второй такой же металлический агрегат старается выволочь из руин своего незатачливого собрата. Судя по толпе народа и начальственным крикам, сейчас именно тут разворачивается основной эпизод. Подхожу поближе. Вообще-то мне надо добираться к своим, и санинструктора тоже зачем-то вызвали. Санинструктор стоит в толпе зевак, одетых милитари стайл, и глазеет самым наглым образом. Оказывается, начальство упало и сломало палец. Ну да, скользко нынче. Что происходит? Он и сам знает плохо, но со слов раненых, какие-то хамы пытались захватить и угнать танк. Как говорят, хамов было 20, все спецназовцы. Наши успели убить 5, да еще 8 ранено. Застрявшим в руинах танк еще оказалось 2 танкиста. Что с ними не ясно, водила вроде живой. Нахожу полковника с запинтованной лапой, отмахивается от меня как от мухи и продолжает командовать. В здоровой руке держит приспособу для беспроводной связи, но орет в нее так, словно без нее обойтись может. Чертов капитан, который вертится рядом, заявляет, что к своим меня отправить могут только по окончании операции, если на то будет разрешение командира. Думаю, что это он только что сфантазировал, просто мстит за то, что мы нагло игнорировали его приказы. Правда, снисходит до объяснения инцидента. Дивер-группа составом 4 человека совершила нападение на экипаж танка, убив 2, ранив 1, но, к общему счастью, водитель сообразил, что происходит, и дал задний ход, въехав прямо в этот дом. Оставшиеся с носом диверы вступили в перестрелку с подоспевшими бойцами. Результат известен. 2 диверов были раздавлены при въезде танка в дом. 1 убит на месте, а взятый язык по докторской косорукости помер. Непонятно, чему этих штатских идиотов в институтах учат. Да, и кстати, я по распоряжению командующего группой полковника прикомандировываюсь к группе до особого распоряжения, и потому далеко не отходить. Закончит с танком, капитан скажет, что мне делать. Сердечно благодарю за ценнейшую информацию и начинаю притворять в жизнь старый армейский принцип. Подали от начальства поближе к кухне. Кухню не нахожу. Зато нахожу скромно приткнувшийся за углом соседнего дома маленький джипик синего цвета. Машин-то здесь много, в основном брошенных, но это обращает на себя внимание. Во-первых, видно, что на ней недавно ездили. Во-вторых, это Судзуки. А у покойного дивера брелок как раз этой фирмы. Заманчиво, черт возьми. Очень похоже на то, что на этой машине диверы и прикатили. Да и не нравится мне тут. Я уж как-то привык к несколько привилегированному положению. А здесь к медикам относятся явно неуважительно. Минуту-другую раздумываю на тему, а не заминирована ли машина. Потом решаю, что в таком случае ключики бы остались в замке. Была не была, еду.